Марк Симон рассказывает о песне 1913 Massacre. Take a trip with me in 1913 to Calumet, Michigan in the copper country. I'll take you to a place called Italian Hall, and the miners are having their big Christmas ball. Это не совсем рождественская песня, скажем так, но она про Рождество. И она собой представляет сюжетную балладу, написанную американским фолк-певцом Вуди Гатри, про события в небольшом городе Калумет в штате Мичиган во время забастовки рабочих, которые работали на медных рудниках. Забастовка началась в июле 1913 года и продлилась до апреля 1914. И вот в канун Рождества, в такой достаточно непростой обстановке, женская организация, которая существовала при Западной Федерации Горняков, решила устроить для семей этих рабочих рождественский праздник. Before you know it, you're friends with us all, and you're dancing. Все это происходило в небольшом двухэтажном здании, называлось оно итальянский зал, Italian Hall. И во время этого рождественского праздника произошел довольно страшный инцидент, потому что все до какого-то момента шло хорошо. Дети танцевали вокруг елки, исполняли песни, им вручали подарки. И кто-то из присутствовавших на этом празднике крикнул «пожар». И после этого началась паника. Дети стали сбегать по лестнице вниз. Произошла давка, и в результате этой давки погибло 73 человека. И в основном это были дети. И Вуди Гатри, американский певец, написал про эту песню спустя довольно значительное время. Он ее выпустил на лейбле такого легендарного коллекционера фольклорных записей Мозеса Эша. Инцидент, который Вуди Гатри описал, он действительно очень странный, потому что до сих пор не существует однозначного ответа, как и почему это произошло. Сразу после вот этого трагического события было расследование, которое инициировала Палата представителей США, но они так и не установили виновных. Там было несколько свидетелей, которые говорили, что провокацию устроили люди из Citizens Alliance, это такая была организация, альянс граждан, которая занимала антипрофсоюзную позицию. То есть они пытались подорвать профсоюзное движение, и они предпринимали различные действия, чтобы стачки прекратились. В общем, до сих пор это неизвестно, но у Вуди Гатри в его песне есть своя собственная версия. Я чуть-чуть позже тогда о ней расскажу. Давайте начнем с того, почему для Гатри вообще, в принципе, был важен этот сюжет. Вуди Гатри – один из тех исполнителей, которые ассоциируются с так называемым фолк-возрождением, фолк-ревайвал в Соединенных Штатах в 30-40-е годы. That old dust storm killed my baby, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me. Он родился в Оклахоме, в городе Окима, в 1912 году, и он хорошо знал шотландский и английский фольклор. Но он интересен еще тем, что он совместил английскую песенную традицию с афроамериканской музыкой. У него, когда он жил в Оклахоме, был приятель, чистильщик обуви по имени Джордж, который научил его играть на блюзовой губной гармошке. И у Вуди Гатри в его музыке можно проследить синтез двух традиций – английской баллады и блюза. В середине 30-х годов он, как и многие другие люди из Техаса, из Оклахомы, из Арканзаса, он вынужден был отправиться в Лос-Анджелес, в Калифорнию, для того, чтобы искать работу. Это был так называемый период пыльных бурь или пылевого котла, который описан, в частности, в романе Джона Стейнбека «Грозди гнева». That old dust storm will kill my family, but it can't kill me, Lord. hurt and it can't kill me. И когда он, как и многие другие оклахомцы или окис, как их называли, когда он искал себе подработки в Лос-Анджелесе, он устроился на местное радио, которое называлось KFDV, и вел передачу для своих земляков. Он ставил музыку, которую было принято называть «Хиллбилли». Это музыка выходцев с гор, да, таких простых американских людей. Он зачитывал письма в эфире этой радиостанции, рассказывал истории о невзгодах людей из Оклахомы, с которыми они сталкивались. И он варился в кругах активистов такого социалистического и коммунистического толка, и все больше и больше к концу 30-х годов начинает писать протестные песни. Вуди Гатри выступал на разных собраниях профсоюзов, он ездил по стране для того, чтобы поддерживать рабочих, в том числе он играл до нас в забастовках, и вообще он придерживался социалистических, если не сказать коммунистических, взглядов. В 1939 году его уволили с этой радиостанции, потому что он открыто поддерживал Советский Союз. Вот. А в 1939 году, собственно, был заключен пакт о неагрессии между СССР и Германией, и Родина, руководство посчитало, что человека, который разделяет просоветские взгляды, нельзя терпеть. После этого он в 1940 году оказался в Нью-Йорке и записал пластинку, которая называлась «Dust Bowl Ballads» — «Баллады пыльных бурь». Протестные песни для собирателя американского фольклора Алана Ломакса. Теперь вот конкретно про эту историю, которая случилась в 1913 году, как он об этом узнал. Он прочитал ее в автобиографии активистки, которую звали Элла Рив Блур, или в рабочем движении ее называли Mother Blur. Это вообще была такая традиционная форма обращения к женщинам-активисткам, знак особого уважения к ним, когда их называли там Мама Блур или Мама Мэри. И вот эта самая Элла Блур, она участвовала в забастовке рабочих в штате Нью-Йорк, забастовке против General Electric, и там как раз исход был достаточно благоприятным, им удалось отстоять свои права, и они, узнав, что проходят стачки в Мичигане, в Колумете, они собрали средства для того, чтобы передать их мичиганским рабочим. И миссия Эллы Блур состояла в том, чтобы приехать и вот поддержать протест. Что это были за люди, которые принимали участие в стачке, которые пострадали во время рождественского праздника. Дело в том, что с 60-х годов 19 века в Колумет в основном ехали рабочие мигранты из Европы. И самое большое мигрантское сообщество — это были финские трудовые мигранты. Они испытывали на себе очень серьезную дискриминацию. То есть они находились в гораздо более бедственном положении, чем рабочие из англоговорящих стран или из Германии, Швеции и так далее. Как пишет Вуди Гатри в своей песне, да, он поет, что они работают всего лишь за доллар в день. Но помимо финнов в забастовке участвовали и люди из итальянского комьюнити, словенцы, хорваты, поляки, в частности, женщина, которая вот возглавляла эту женскую организацию при Западной Федерации профсоюзов, она была родом из Словении. Ее называли рабочие тоже Big Annie. И Блур как раз пишет о том, что были провокаторы, которые находились у дверей в здании итальянского зала, а она полагает, что это как раз были люди из гражданского альянса, противники профсоюзного движения, что они снаружи, приоткрыв дверь, крикнули, что начался пожар. Несколько детей, испугавшись, начали бежать по лестнице, за ними потянулись их родители, и вот в результате этого произошла катастрофа. Вообще песня построена на контрапункте, потому что она начинается довольно радостно. Он как такой проводник во времени говорит, что сейчас я вас проведу вот на эту вечеринку, вы увидите, как празднуют Рождество рабочие, что повсюду слышны песни, звучит музыка. В какой-то момент все замолкают, выходит девочка играть на пианино, и вот в этот самый торжественный момент как раз и происходит провокация. Заканчивается песня тем, что музыка снова звучит, но это уже траурная музыка, поминальная мелодия, которая тоже играется на пианино, но уже во время похорон погибших. Причем тут интересно, что это баллада и по поэтическому жанру, и по музыкальному, потому что в ее основе лежит музыка 17 века, английская народная баллада, которая называется «To hear the nightingale sing» — «Услышать пение соловья». То есть тут важно, что Вуди Гатри старался работать с мелодиями, которые уже имели какое-то хождение в народе, и вот эта песня была очень популярна в среде фолк-певцов в Нью-Йорке в 30-е годы, возможно, он как раз там ее и услышал. То есть это народная песня по музыке, и это такая народная память, народная история. Гатри оказал очень сильное влияние на певцов следующего поколения, уже 50-х, 60-х годов, так называемая вторая волна фолк-возрождения, и в частности на Боба Дилана. И на эту песню было сделано несколько каверов, и в частности Боб Дилан, который в 61-м году приехал в Нью-Йорк во время своего первого большого концерта в Карнеги Чептер Холл, он исполнил песню о бойне 1913 года Вуди Гатри. Вообще он боготворил Вуди Гатри, он узнал, где он живет в Нью-Йорке, несколько раз с ним встречался. И потом на своем дебютном альбоме он посвятил ему песню, которая называется «Song to Woody». И вот эта песня «Song to Woody», она написана на мелодию песни Вуди Гатри о бойне 1913 года. Take a trip. Calumet, Michigan, in the copper country. I'll take it to a place called Italian Hall, where the miners.